по слову своего тестя. И написано, что был покой, был мир. Десяти начальники, 50 начальники, 1000 начальники – это помощники. И сейчас они сопастыри. У нас в церкви вот несколько, около 2 лет было 3 50 начальника. Ну, чтобы было понятно, 10 начальников – лидеры домашних групп. У нас 20 домашних групп. И я не в состоянии один, как один пастор, заботиться о большом количестве людей, поэтому мне нужны помощники. И эти помощники – это лидеры домашних групп. Но также над лидерами домашних групп необходимо, чтобы кто-то тоже о них заботился. Чтобы сделать все проще. У нас в церкви есть еще 3 у меня помощника. Это Дмитрий Зиновьев, Дима, встань, и Татьяна Зиновьева. Иван и Ольга Шершнева, встаньте, пожалуйста. Женя и Таня Коптелова. Где Евгений? Здесь. Вот. Они являются сопастырями. Пожалуйста, присаживайтесь, дорогие. И у каждого из них в их видении есть где-то 5 домашних групп. 5 домашних групп, и в этих 5 домашних группах где-то около 50 человек. Вот 50 начальники. Они сопастыри. Они помогают мне заботиться о вас. Я не супермен, я не могу, я стараюсь со всеми общаться, приходить в гости, но не в состоянии одному человеку заботиться о большом количестве людей. Поэтому они помогают, они с вами общаются, они заботятся. Но поскольку мы умножаемся, и у нас уже 20 домашних групп, появилась нужда в 3-м 50 начальнике. И вот мы с Иваном Шершневым разговаривали весь прошлый год, молились. И в сентябре прошлого года Володя подошел ко мне и начал говорить о домашней группе, о том, что надо к этому человеку прийти, вот это надо сделать. И я внутри себя услышал такие пасторские нотки в его голосе, то есть он в его сердце. То есть он говорит о том, о чем я как пастор переживаю, думаю, молюсь. И я подумал, может быть, он следующий 50 начальник. Потом еще мы с ним пообщались, потом еще. Потом поговорили с Иваном. Потом мы на лидерском обсудили, потом мы взяли пост, мы молились, и у нас росло внутри чувство, что вот у нас появляется новая семья, которая будут 50 начальниками, будут сопастырями. И они сейчас берут ответственность сразу за 6 домашних групп. У них будет новая служительская домашняя группа из этих лидеров домашних групп. Они сами ведут, Марина ведет женскую группу, Володя ведет еще группу. И мы умножились на земле. Аллилуйя. Слава Господу. Давайте воздадим славу Богу. Аллилуйя. Ну, Володь, скажи пару слов. Что ты думаешь, что ты чувствуешь по поводу происходящего? Ну, я очень волнуюсь. Очень. Спасибо вам. Вообще волнуюсь. Последние месяца 3 сильно волнуюсь. Может быть, по мне не видно, но я взволнован. Я бы хотел вам сказать большое спасибо. И это раз. Во-вторых, вы чудо. Вы и так о себе не думаете. Может быть, вы еле встали сегодня, пришли. Может быть, с женой не очень добро поговорили, с детьми. Но вы чудо. Почему? Потому что 18 лет назад мы собирались, Щелковская церковь собиралась в маленькой квартирке, в одной комнате, в Хрущевке. Мы там помещались. И прошло всего 18 лет. Это очень мало. И мы уже не помещаемся даже в этом зале. Поэтому вы чудо, вы ответ на молитву там, 10 человек, 18 лет. Сейчас мы даже в это не верим, потому что у нас память коротка, к сожалению. Нам всегда Господь говорит, вспомните, из чего я вас вывел, откуда я вас вывел. Я думаю, что израильский народ, когда вышел, я вышел из египетского рабства. Я точно знаю, многие из вас вышли оттуда. И я думаю, они даже когда переходили море по сухой земле, и не видев тот берег и тот, на который они идут, они тоже забыли, что они в чуде находятся в данную минуту. Они находятся посредине чуда. И вы находитесь посредине чуда, потому что Господь что-то делает. Он делает в этой церкви, Он делает в Щелково. И спустя каких-то 10 лет мы будем вспоминать, где мы были, что у нас мы еле помещались в этом зале, а сейчас нам нужно 5 тысяч мест, может быть, 10 тысяч мест, я не знаю. Но это чудо, на самом деле. Я только спеть. Я спеть могу. Она поет только. Хорошо, давайте мы встанем, мы как церковь, мы благословим их, помажем, елеем во имя Господа. И благодать Святого Духа пусть сойдет на них. Благодать – это Его сила, Его мудрость, Его присутствие. Бог будет присутствовать в их жизни особенно сильно, чтобы помогать им заботиться о людях. Библия говорит, что при хорошем попечении стада умножаются. Мы все являемся овцами, словесными овцами Господа Иисуса Христа, и нам крайне необходимо, чтобы о нас кто-то заботился. И это милость Божия, это любовь и забота Бога Отца о нас с вами, что Он ставит пастырей. То есть не только я один о вас забочусь, есть еще пастыри, есть 50 начальники, есть 10 начальники. То есть у вас тройная пасторская защита, тройная броня, чтобы дьявол не пробил и не сделал ничего худого в вашей жизни. Поэтому все 50 начальники, пожалуйста, с супругами выходите, мы, аллилуйя, мы возложим руки от лица всей церкви. Татьяна, тоже выходи, аллилуйя, помажем их елеем. И тоже помолимся Божьей защите, что церковь простирает свое крыло над ними, и Божья защита, Божья благодать пребывает с ними во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Боже, Отец Небесный, мы благодарим Тебя за Твою милость. Боже, мы благодарим Тебя за Твое призвание, Господь. Аллилуйя. За то, что Ты призываешь, Господь, и Ты помещаешь свои дары, Господь, в нас, в человеков, Господь. Спасибо за этот дар, Господь. Аллилуйя. За призвание. Аллилуйя, Господь. За дар, за сердце пасторства. За пасторское сердце, за пасторское призвание. Боже, мы помазываем их, Господь, и мы просим Тебя, Ты усиль, Ты увеличь, Господи, этот дар во имя Иисуса Христа. Пусть Твоя благодать сойдет на Владимира, на Марину, Господи, аллилуйя, на детей во имя Иисуса Христа. Аллилуйя, Господи, мы помазываем их елеем во имя Господа Иисуса Христа. Аллилуйя, будьте благословенны, мы благословляем вас. Мы принимаем вас как дар, мы благодарим Бога за вас, аллилуйя. И мы провозглашаем Божью силу, Божью мудрость, аллилуйя, Божьи чудеса и знамения да сопровождают вас, ваше служение, аллилуйя, и забота, попечение о стаде Божьем увеличится, и овцы будут сохранены, напоены, накормлены и исцелены во имя Иисуса Христа. Господь, и народ Твой будет умножаться на этой земле. Мы благословляем Владимира, благословляем Марину, благословляем Настю, Полину и Иакова во имя Иисуса Христа. Аллилуйя, приди, Дух Святой. Приди, Дух Святой, сойди на них. Аллилуйя, Боже, спасибо, Господь, за Твое помазание, за Твое присутствие, за то, что Ты будешь работать в них и через них, совершая свою работу, Господь. Аллилуйя. Аллилуйя, Боже. И народ Твой будет отходить с миром, будет жить в мире, Господи. Аллилуйя. И старший пастор тоже будет жить долго во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Мы благодарим Тебя за это. Во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аллилуйя. И знаете, в ранней церкви и в церквях, когда рукополагают на служение, произносят на греческом языке такое слово «аксиос», он означает «достоин», «достоин» три раза. «Аксиос», «аксиос», «аксиос», значит, что эти люди достойны принять это помазание, достойны принять это служение. И давайте мы все вместе скажем три раза «аксиос», три-четыре. «Аксиос», «аксиос», «аксиос». Да! Аллилуйя! Аллилуйя! Слава Богу! И еще есть свидетельство. Аня Чернецова, можешь выйти. И Юрий Николаевич, можете присесть еще на пару минут. Мы хотим, чтобы в церкви звучали свидетельства. Бог творит среди нас много всего. И когда мы свидетельствуем о том, что Бог делает, это дает нам осознание Божьего присутствия, что Бог среди нас, и это замечательно. Поэтому Аня и Юра, скажите. Здравствуйте, дорогая церковь. У меня есть свидетельство о славе Божьей, об исцелении моей доченьки. Оно немножко запоздало, но мне Дух Святой напомнил его на пророческой школе, что я должна его засвидетельствовать. У нас прекрасная группа прославления. Вот, слава Богу. Да. Получается, к нам приезжал в январе месяце Рюны Борксы. Помните? У нас было запланировано это мероприятие с мужем, давно уже, что мы будем на этом мероприятии вдвоем все. И я в этот день повела старшего сына на кружок, и иду домой, прихожу. Муж говорит, Саша отравилась, младшая доченька, ей 11 месяцев, у нее сильная рвота, просто сильнейшая рвота, без остановки. А уже 6:30, всем начало служения, в 19:00 начало. Мы помолились, и я говорю, Ваня, я не пойду. Он говорит, иди. Я говорю, я не пойду. Он говорит, иди, тебе надо быть там. Я иду, всю дорогу молюсь, плачу, как я ребенка оставила, ей 11 месяцев, вот что я за мать такая. Оставила, пошла на служение, пришла в Дом Божий. Не хочется ни с кем разговаривать, только с Господом. Села такая тут с краешку на втором ряду. И сама же переживаю, сами понимаете. Обращаюсь к Господу, Боже, исцели все. И начинается прославление. И начинается вот эта песня «Я буду нырять». Наша помазанная такая песня. И мы поем эту песню, я пою, поклоняюсь Господу. И там такие слова «Исцеляешь меня, наполняешь сейчас мое сердце». И мне приходит, прям в уста мои приходят слова исцеляешь меня, наполняешь сейчас... Нет, исцеляешь меня, исцеляешь сейчас мою Сашу. Ее Саша зовут. И я всю эту песню просто вот так вот беру и пою. Исцеляешь сейчас... Да, я провозглашаю дух пророчества. Я пророчествую, просто слова исцеления говорю. Я говорю, исцеляешь сейчас мою Сашу. И всю песню просто кричу Господу. Исцеляешь мою Сашу. И все, заканчивается эта песня, мы присаживаемся, я беру телефон, и сразу приходит сообщение. Приходит сообщение, мне мой супруг пишет: Анечка, успокойся, все хорошо, Саша перестала рвать, она уснула, все отлично. Вот, слава Богу. Вот прям, когда я пела эту песню, просто понимала, что прям исцеление приходит. Исцеление приходит, и Саша получает исцеление. И мы пришли, она не рвала, не было ни температуры, ничего не было. То есть это была просто борьба духовная. И Бог, мы с Богом победили ее. А, вот, у меня есть еще, можно еще свидетельство вспомнила? Мы арендуем квартиру, и у нас, ну, хорошая квартира, хороший ремонт. И там в зале такая огромная-огромная люстра, вот огненная у нас. Там 6 таких больших плафонов и такая стеклянная, еще такая штука прям, ну, такая люстра красивая. И она висит в зале, вот, где мы спим, у нас диван такой, прям над диваном. И она такая, такая мощная, эта люстра. И там моя Сашенька, тоже это наша героиня, она, ну, там всегда, ну, гуляет, ползает, прям возле этой люстры, над люстрой, вернее. Под люстрой. А вот она ползает, играет, это ее как бы любимое место. И опять-таки мы собираемся на кружок, я веду детей на кружки, оставляю мужа с моей Сашенькой. Это 4:00 вечера. Мы убегаем, все, ушли. И тут звонок в 4 вечера. А я звоню, говорю: Ваня, срочно покорми Сашу, срочно. Иди на кухню, покорми Сашу. Он идет, кормит Сашеньку, звонит мне: Аня, люстра упала. Представляете, то есть к чему это говорю? К тому, что мы живем под кровом Всевышнего и под сенью Всемогущего мы покоимся. И Бог хранит мою семью. Ангелы его, они ополчаются, понимаете? Это сверхъестественно было, что не было детей дома. У меня 3 маленьких деток. Люстра огроменная, она прорезала кожаный диван, она, ну, вообще поцарапала пол. Ну, то есть она просто бы могла, ну, просто, я не хочу даже говорить, что она могла бы сделать. Но это милость Божья. Это просто ангелы его ополчились. Понимаете, это просто ангелы ополчились, потому что мы живем под кровом его, и под сенью его мы покоимся. Аминь. И мы в безопасности. Аминь. Аминь. Слава Богу. У меня есть еще свидетельство, но оставлено потом. Здрасте. Ну, у меня тоже есть свидетельство, просто пастор с утра сказал: давай, все, надо сегодня, мы будем свидетельствовать. У меня свидетельство немножечко, ну, тоже классное, но из другой, что ли, сферы. Мы с вами вошли как-то так, вот получилось, в пророческий сезон, не знаю даже когда, но вошли. И свидетельство мое вот о чем. У меня их несколько, в принципе, об одном скажу, постараюсь очень коротко. Свидетельство о моих отношениях с Иисусом, однажды, как случилось одно из них, у меня приключилось с утра, как я проснулся, одна навязчивая песня, она меня донимала до обеда просто. Обычная светская группа, очень известная там, какая-то западная, допустим. Вот. И в обед я просто решил взять и найти перевод этой песни. Когда я его нашел, вот, я очень сильно был удивлен, мягко говоря. И там были слова, практически весь текст, это было как обращение ко мне от Иисуса о том, как Он меня любит и так далее, и так далее. И там была одна фраза, и она врезалась просто мне в сердце. Там звучало так, что от первого лица: «У тебя есть ключ к моей душе». Я никогда такого не переживал, чтобы Бог мне сказал, что у меня есть какой-то доступ там к Нему или еще что-то. И я начал немножко размышлять, и тут меня накрыло. И вот Иисус пришел, и, в общем, мы там, я не мог как бы сообразить, что происходит. Как итог, там, ну, такая сцена была: Иисус ревет, я реву, мы там, в общем, пытаемся понять, что происходит. Но какое мое свидетельство вам? Вот, значит, сегодня, когда вот мы собираемся по воскресеньям, да, снега, там, что-то опаздываем куда-то, и прославление тут и прыгает, не знаю как, пытаемся докричаться как бы до Бога. Свидетельство мое следующее, что на самом деле Иисус, затаив дыхание, ждет просто, когда вы просто каждый вот обратится из своего сердца хоть какими-то словами, с признаниями любви, еще чего-то, он просто сокрушается. Он не ждет вот этого, ну, он ждет, конечно, Ира, ты лучшая. Он ждет прославления, но на самом деле он настолько трепетно относится к тому, что каждый из нас достает из своего сердца ему, И вот, вот это мое свидетельство того, что я был настолько удивлен. Я до сих пор голова пытается это понять, что происходило, но в сердце я-то верю, что именно это и происходило. Поэтому хочу, чтобы у вас вера поднималась на то, что Иисус рядом, Он готов вас слушать, просто открыв глаза и уши, и что каждое слово, которое искренне Ему произносите, Он это слышит, и это Его очень сильно сокрушает. Ну вот давайте будем развивать эти отношения дальше. Давайте пойдем к нему. Я знаю, что иногда мы славим громко и радостно, а бывает, что ты не переживаешь его так триумфа внутри. Тогда просто спроси Господь, что у меня огорчает? Почему я сейчас не могу переживать этого победы? Я хочу все дать тебе, все дать тебе. Я хочу все дать. Отношения или работа, но каждое беспокойство и слабость я отдаю тебе, потому что я доверяю, что ты мой Бог, ты мой Бог, ты мой Бог. Я отдаю тебе самого себя, а это значит всю мою жизнь, каждый день моей жизни, Господь. Я отдаю себя, Господь, чтобы познавать тебя, чтобы любить тебя, чтобы приближаться к тебе. Зажигай свой дух, свой огонь, наполняй мою жизнь. Господи, мы прославляем Тебя, Боже, спасибо за то, что так прекрасно и славно быть с Тобой. Мы просим, благослови наше собрание. Дух Святый, прибудь на этом месте, наполни нас, Господи. Боже, наполни нас, Господь, свежим елеем Твоим, Господи. Дух Святой, приди. Приди, Дух Святой, наполни наши жизни. Мы нуждаемся в Тебе. Господь Бог, Дух Святый. Господь Иисус, спасибо Тебе. Спасибо, что Ты умер за нас, Господь, за наши грехи. Ты открыл нам дверь к Отцу Небесному. Боже, мы благодарим Тебя, Отец Небесный, за Сына Твоего Иисуса Христа, что мы можем быть в Твоем присутствии, быть Твоими детьми. Боже, приближаться к Тебе, наслаждаться Тобою, общаться Тобою. Благодарим Тебя за дар Святого Духа, который ведет нас в Божье присутствие, хранит нас, аллилуйя, оберегает нас, Боже. Спасибо за Твою милость и любовь к нам. Во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Аминь. Слава Богу. Аллилуйя. Спасибо огромное, группа прославления. Спасибо большое. Присаживайтесь, дорогие друзья, братья и сестры. Слава Богу. Слава Богу. Так хорошо быть в Доме Божьем, собраться вместе, поклоняться Богу. Мы сегодня примем святое причастие. Рад видеть новых людей. Кто-то детей привел сегодня своих первый раз. Аллилуйя. Слава Господу. Бог благ, Бог великий Бог. Удивительные вещи Бог говорил. Удивительные. Удивительные просто. И Бог продолжает говорить. Сегодня я хочу поделиться словом. Утром, когда я проснулся в часов в 5 утра, вообще, Бог такой добрый, такой хороший. Вчера свидетельство тоже. Вот, я венчал свадьбу в центре Москвы, метро Китай-город, кафедральный лютеранский собор Петра и Павла. Огромный зал, большая церковь, до революции построенная. Красоте неимоверная. И вот пара венчалась. И они пригласили своих родственников, друзей, и почти все были неверующие. Ну, я в облачении был, у меня здесь эта стоечка белая, и я вел церемонию. И вы знаете, церемония, мы провели ее, но что меня впечатлило, что потом что-то произошло, никогда такого не было. После свадьбы гости, которые были там, они облепили меня. Я только с одним поговорю, другой подошел. Они не расходились больше 2 часов. И вот часа полтора мне вопросы задавали, а это как, а вот этот герб, что он означает, а вот это как, а вот это. Я был удивлен, я думал, сразу уйду, как обычно, но все, церемония закончилась, и все сразу, ну, жрать, извините, в ресторан, отмечать это дело, а тут никто не уходит, как-то так хорошо. И они спрашивают меня об этом, а как. И я говорю, и я, знаете, что увидел, что Бог нашу церковь ввел во что-то новое. Что это новое? Знаете, раньше, когда я видел человека, И у меня внутри было какое-нибудь слово хорошее, доброе ему сказать. Ну, какое-то вот, что-то чем-то ободрить. Думаю, ну что, я незнакомый человек, что я его буду чем-то ободрять? Ну, мало ли, может быть, не в тему. А вчера я осмелился говорить людям то, что я чувствовал в своем сердце, что Бог имеет для них. И я просто говорил им ободрение, утешение. Маме жениха говорю, знаете, говорю, я чувствую, Бог хочет утешить вас. Вот какое-то утешение от него придет, какая-то отрада. Я не знаю, что это. У мамы глаза заблестели. Она такая стоит, да, правда. И мы с ней разговаривали, потом другая сестра подошла. Ну, а я-то забыл, что я в этом облачении. Они относятся ко мне, ну, как к священнику, ну, настоящему священнику. Но есть настоящие, тут еще все эти дела. И она говорит, я вот с мамой ходила, она заставляла меня в церковь ходить, в православный храм, поклоны бить, там поститься и так далее. Мне все это претит, но к Богу хочу идти. И вот она делилась своим сердцем. Я говорю, ты знаешь, говорю, и я ей говорю, ты тянешься к Богу, ты любишь Бога. Она говорит, я сейчас в церковь не хожу. Говорю, ну, знаешь что, твоя тяга к Богу, твоя любовь к Богу, это взаимно. Он тоже тянется к тебе, он хочет с тобой общаться. Вы бы видели ее лицо. Для нее это было так, как будто кто-то в любви признался. Она такая, да, такая. И я видел, что вот пророческий дар, которым Бог нам сейчас нас ведет и позволяет нам развиваться, он, собственно, об одном. Как вдохновлять людей, как помочь людям увидеть себя с небесной, с Божьей перспективы. Это было так удивительно просто. И вот у меня должна была другая встреча быть. Я на нее опоздал на час, думаю. Ну, удивительно просто, удивительно. Слава Богу. Бог творит чудеса. Аллилуйя. Давайте говорить друг другу слова ободрения, утешения просто, ну как, вдохновлять друг друга. Нам столько гадостей в жизни говорили. Давайте в церкви, ну, ограничимся в числе гадостей, хорошо? Воздержимся, аллилуйя. Говорите друг другу хорошие слова ободрения. И тем более, когда вы чувствуете в вашем сердце, как сердце Божие, как Бог смотрит на этих людей. Скажите это. Это ободрит людей. Ой, слава Богу. Как вы видели, сегодня мы свидетельствовали, вышли разные люди, они говорили о том, что Бог делает среди них. И когда я утром сегодня проснулся, я молился, говорю, Господи, что ты хочешь сказать сегодня, что ты хочешь, чтобы я сказал на собрании? Я почувствовал, как Господь мне сказал, я не только хочу говорить, я хочу и делать что-то на собрании. Я думаю, слава тебе, Господи, слава. И я молился, Боже, делай все, что ты хочешь делать, говори на этом богослужении. Но слово, которое мне пришло, которое я чувствую, Господь хочет сегодня с нами поделиться, слово о свидетельстве. Свидетельство – это рассказ о том, что Бог сделал в твоей жизни или сказал в прошлом или в настоящем. Свидетельство – это рассказ о Божьих делах, о Его славе, о том, что Бог сделал или сказал в прошлом или в настоящем. Аня рассказала сегодня, как ее ребенок был исцелен, когда она молилась, что Саша будет нырять в твои Божьи реки, в твои исцеления, она будет исцелена. И в ту минуту Бог исцелил ее дочь. Это тоже свидетельство, что эта люстра здоровенная, которая могла покалечить детей, она упала в тот момент, когда ангелы держали, наверное, устали, там, подождали, когда все уйдут. Это тоже свидетельство славы Божьей, защиты Божьей. Как Юрий свидетельствовал, что Бог хочет быть нашим другом, не просто далеким. Как вчера этой девушке, она подошла ко мне, она говорит, она не может, и вот это. И я чувствую, как Бог ей говорит, что это взаимно. Ты тянешься ко мне, я чувствую, Бог говорит, ну это взаимно. Я хочу общаться с тобой. Что делает свидетельство? Когда мы свидетельствуем? Свидетельство делают три вещи в нашей жизни. Я постараюсь быть кратким. Аллилуйя. Свидетельство, во-первых, когда мы свидетельствуем о том, что Бог сделал в нашей жизни, это помогает нам ходить в осознании того, что Бог присутствует и действует среди нас. Он действует в твоей жизни. Свидетельство дает тебе осознание присутствия Бога. Исаия 41 глава, 10 стих. Давайте откроем Библии. Исаия 41:10. Свидетельство, когда мы свидетельствуем, это дает нам осознание, вау, так ведь Бог среди нас. Батюшки, матушки, ой-ой-ой, аллилуйя. Исаия 41:10. Бог говорит, не бойся, ибо я с тобою. Когда мы знаем, что Бог среди нас, что Бог с нами, послушайте, Бог говорит, не бойся, ибо я с тобой. Не смущайся, ибо я Бог твой. Я укреплю тебя и помогу тебе, и поддержу тебя десницей правды моей. Когда Бог среди нас, Он делает вот это. Уходит страх, уходит смущение. Он укрепляет тебя, Он помогает тебе, Он поддерживает тебя десницей. Десница, старое славянское слово, рукою правды своей. Первое, что делает, когда мы свидетельствуем, когда ты и я, мы говорим о том, что Бог сделал, это дает нам осознание, чувство, вау, Бог среди нас. Я помню, мы проводим альфа-курс у нас в церкви в Москве. Была 8-я или 9-я встреча альфа-курса, и тема была «Исцеляет ли Бог сегодня?». На эту тему пришла одна женщина, она пришла первый раз на эту встречу. Я не знаю, была она в церкви или нет. И тема была об исцелении, мы говорили об исцелении, и потом мы молились за исцеление людей. И потом я попросил людей, которых Бог исцелил, засвидетельствовать, если чудо произошло, была боль, она ушла, встать и засвидетельствовать. И одна женщина встает и говорит, она говорит, знаете, я первый раз пришла к вам, и говорит, мне, конечно, все это новое, но, говорит, знаете, у меня болела шея очень долгое время. Я, говорит, несколько месяцев, я ходила, кому-то там какие-то медные обручи одевала, чтобы не болела. Говорит, какие-то молитвенные колготки одевала там, на ком-то они были эти колготки, на каком-то святой или не знаю, на святом каком-то, не знаю, но наматывала на шею, говорит, не помогала, говорит, ничего. А тут, говорит, ваша девочка, говорит, возложила на меня свои пальчики, говорит, помолилась что-то, сказала Иисусу, и у меня шея совершенно не болит. Следующее, еще было интересно, что сами гости, которые пришли на альфа-курс и покаялись, мы молились, чтобы Бог, Дух Святой дал слово знания. И одному человеку Бог дал слово знания, что у кого-то больные ресницы. Я когда это прочитал, мне эту записку принесли со стола, я думаю, ну как могут быть ресницы больные быть? Но я возьми и прочитай это. И потом спрашиваю, может быть, есть у кого-то больные ресницы? И раз один человек поднимает, говорит, у меня больные ресницы. И тот человек, который получил это слово знания, в шоке, но идет молиться за этого, Бог там двигается и исцеляет. Короче, было много свидетельств. И знаете, что, когда люди свидетельствовали об исцелениях Божьих, в зале царила, знаете, атмосфера такого, как ужаса. Что происходит? Многие люди были, а еще, ну как, ну, они только-только пришли в церковь, некоторые еще неверующие, они были в таком, ну как, вот как читаешь в Евангелиях, и написано, и страх Божий напал на них. Страх Божий такой, а это как это? Один парень, он получил слово знания, говорит, у кого-то есть болезнь, он сказал, тахикардия, он так и написал, даже выговорить не мог. И потом он пошел, помолился, у кого-то оказалась тахикардия, он помолился за этого человека, и прямо там Бог коснулся этого человека, и ему, ну, он почувствовал улучшение. Так этот парень был настолько в таком шоке, что Бог через него исцелил. Вы знаете, свидетельства дают нам осознание того, что Бог присутствует, что Он среди нас. Это первое. Второе, свидетельство создает атмосферу праздника. Праздника, такого праздничного ожидания. Послушайте, в Ветхом Завете однажды, когда принесли ковчег Завета в стан израильского народа, они воевали с филистимлянами. Написано, народ израильский так обрадовался, так стал ликовать, потому что ковчег Завета олицетворял присутствие Бога. Бог среди нас! Они подняли такой крик, что земля дрогнула. И филистимляне такие, вау, что произошло? Да ковчег принесли, Бог пришел к ним. Они радуются, евреи. Аллилуйя. Давайте откроем Захария, 2 главу, 10 стих. Захария, 2 глава, 10 стих. Свидетельства создают атмосферу праздника, торжества. Бог среди нас. Он почтил нас. Он с нами. Он не бросил нас. Он почитает нас своим присутствием. Захария, 2 глава, 10 стих. Где сказано, ликуй. Ликуй – это старое славянское слово, означает танцуй. Танцуй. Танцуй. И веселись, дщерь и сын Сиона. Ибо вот, Бог говорит, я приду и поселюсь среди тебя, говорит Господь. О чем ликовать нужно? Здесь нужно ликовать об обещании, что Бог когда-то придет и поселится среди тебя. Ветхий Завет, смысл Ветхого Завета, Бог говорит, я вселюсь в вас и буду вашим Богом. Иисус Христос, Он там, где двое или трое собраны во имя Его. Христос среди верующих, Он посреди нас. Аллилуйя. Он в твоем сердце. И когда мы свидетельствуем, наши свидетельства, они, ну как, Боже мой, да, не только страх Божий нас нападает, не только мы осознаем Его присутствие, мы начинаем радоваться, веселиться. Боже, Ты среди нас. Я сегодня иду, вот у меня 20 минут идти от церкви до дома. Не подумайте, что я купил это место, чтобы ближе ходить пешком. Так получилось просто. Случайное совпадение, хорошо? Но я иду 20 минут. И я иду, пою псалмы, смотрю, чтобы ну, никого рядом нету. Часто оглядываюсь, потому что я иногда ну, так пою громко. Я красиво пою громко. И я иду, у меня рот до ушей, у меня улыбка до ушей. Думаю, Господи, почему мне так хорошо? А чего? И как? Так хорошо. От того, что ты со мною рядом. Нам хорошо, нам радостно. От осознания того, что Он с нами рядом. И я иду, думаю, Боже, я перебираю сегодня свидетельства того, что Бог делал на прошедшей неделе. Их так много. их так много, что я думаю, Боже ж ты мой, меня это, не знаю, мне радостно. Сейчас прославление идет, я к Юрию поворачиваюсь, говорю, Юрий, мне так радостно, не знаю, вот прям радостно и все. Вот, Бог здесь, Бог столько делает. Свидетельства, друзья мои, они дают нам осознание того, что Бог живет среди нас. Свидетельство создает атмосферу праздника, торжества. Библия говорит, ликуй, аллилуйя. Еще раз покажите это, аллилуйя. Потому что Бог говорит, я посреди вас. Это же танцуй. Исаия 12, глава 6 стих говорит об этом. Исаия 12, глава 6 стих. Там об этом же Бог говорит. Исаия 12, 6, аллилуйя. Веселись и радуйся, жительница Сиона, ибо велик посреди тебя святый Израилев. Почему нужно веселиться, радоваться? Жительница, аллилуйя, Сиона, речь идет об израильском народе, речь идет сейчас о церкви, который стал народом Божьим, потому что велик Бог, который посреди тебя, Он великий, аллилуйя. Вы слышите? Свидетельство создает атмосферу праздника, торжества, аллилуйя. Градус радости твоей поднимается, когда ты свидетельствуешь. Поэтому не будь угрюмым. Угрюмый такой, что он такой? Угрюмус гигантикус, чемпион мира по угрюмости. Аллилуйя. Мы не угрюмые люди. Аминь. Аллилуйя. Да, бывает скорби, бывает тяжело, бывает, когда мы плачем, аллилуйя, но Бог, Он хочет наш плач обратить в радость, аллилуйя, нашу печаль, вместо унылого духа Он дает одежду радости, аминь, аллилуйя. И в Новом Завете Павел пишет из тюрьмы филиппийцам, в этом письме из тюрьмы, он в кандалах, его скоро казнят, он пишет, радуйтесь, и еще раз говорю, радуйтесь, лейтмотив его письма, радость, аллилуйя, аминь. Почему? Потому что Бог среди нас, Ну что с собой самое худшее может произойти? Ну самое худшее, что с собой может произойти, это самое лучшее. Самое худшее, если ты умрешь, ты к Господу пойдешь. На небе окажешься, аллилуйя. С Иисусом. Там не будет боли, там не будет дьявола, не будет слез, не будет долгов, не будет ипотеки. Аллилуйя. Аллилуйя. Спасибо, брат. Выплатились. Третье, что делает свидетельство. Когда ты и я, мы свидетельствуем о делах Божьих, свидетельство вселяет надежду и веру в будущее победы. Свидетельство укрепляет твою веру, вселяет надежду и веру в то, что Бог сделал годы до этого, Он, ну если Он тогда сделал, если Он тогда помог, ну неужели Он сейчас, от старости у Него память пропала? Ну неужели Он сейчас забудет? Неужели Он сейчас оставит? Я недавно молился в нашей молитвенной комнате. Так, я рад, благодарен Богу за эту молитвенную комнату. Боже мой! Приходить туда можно, записаться, молиться. Я прихожу туда молиться, это как, ну не знаю, как на свидание с Богом ты приходишь. Это какое-то, не знаю, так хорошо. И я молюсь, говорю, Господи, у меня есть финансовые свои вызовы, там детей обучаться надо отправлять. И я говорю, Господи, где взять денег? И вдруг мне приходит, как Бог мне напоминает, ну когда вы строили это здание, сколько у вас было денег? Я говорю, Господи, ну 700 тысяч, когда начали, ну и через 2 недели они кончились. Бог говорит, а сколько сейчас вы уже вложили в это здание? Я говорю, 18 миллионов. Он говорит, это во сколько? Я посчитал это в 25 раз. То есть мы начали строить это здание, начали строить, через 2 недели деньги кончились, и мы дальше строили без денег, без копейки денег. Вот из ничего, вот это из ничего. Вот. Нет, ну это, послушай, нет, это наши 5 хлебов и 2 рыбки. Мы притаскивали свои 5 хлебов и 2 рыбки, говорю, Господи, благослови, вот что имею, что могу, что есть, даю тебе. Господь говорит, замечательно, классно, смотри, хоп, клик, миллион, хоп, клик, 2 миллиона, хоп, сидим здесь, на стуле сидим, аллилуйя, скоро наверх переедем. Аминь, аллилуйя. Говорит, если я дал деньги на здание, неужели я не позабочусь о своих детях? Аминь. Свидетельство вселяет веру и надежду в будущее победы. Аллилуйя. Неужели Он не даст и сейчас? Все, что Бог когда-либо сказал или сделал в истории, в Библии или в истории христианства, Он может сказать и сделать это для тебя сейчас. Вы слышите? Аллилуйя. Откровение 19 глава, 10 стих. Откровение 19:10. Свидетельства, друзья мои, они дают нам осознавать, что Бог среди нас. Свидетельства создают атмосферу праздника, торжества, ликования и радости. И свидетельства вселяют веру, надежду, что Бог и сейчас, аллилуйя, и в этом вызове, в сегодняшней трудности, в моей ситуации, в тяжелой, Он поможет мне, аллилуйя. Откровение 19:10. Я пал к ногам Его, и ангел говорит, к ногам ангела, чтобы поклониться. Но Он сказал мне, нет, что-то не то открыли. 19:10, да, Откровение 19:10. Вторая часть стиха. Дальше, дальше. А, ну все правильно, молодцы, простите. Красотульки вы мои. И Богу поклонись, ибо свидетельство Иисусова есть дух пророчества. Свидетельство того, что Иисус сделал в нашей жизни, является пророчеством в жизни других людей, что то, что Иисус сделал в жизни этого человека, в моей жизни, Он может сделать это в твоей жизни. Когда мы слышим свидетельство, я недавно был в одной семье, они говорят, Алексей, говорит, пастор, говорит, мы за 3,5 года отдали ипотеку. А я сижу, говорю, я 11 лет в ипотеке. Но когда они это сказали, говорит, мы такие, и говорит, Алексей, у нас, говорит, и причем мы жили нормально, мы отдыхать ездили в отпуск, и в Крым ездили, и в Турцию слетали. И это не было такого напряг, что мы на сухарях и воде. И у нас наши сослуживцы, кто с нами, говорят, да как, да вы уже отдали, да как вы, вы живете нормально. Они в шоке, они удивлены. Но когда я это услышал, я сказал, все, в этом году я отдам свою ипотеку. Это вселило веру в меня, ну, простите уж, ну, как я не сердечник, я ипотечник, ладно. Но это вдохнуло веру в меня, что это возможно. Я говорю, Господи, аминь, во имя Иисуса, в этом году я погашу ее. Аллилуйя. Свидетельство. Когда мы свидетельствуем, друзья мои, это пророчество, это предсказание, это прогноз. Бог говорит, я сделал это в жизни этого человека, я хочу сделать это в твоей жизни, в жизни другого человека. Поэтому так важно свидетельствовать. Вы слышите? Аллилуйя. Свидетельство высвобождает силу, помазание и присутствие Бога в твою ситуацию. Сегодня, аллилуйя, когда эти люди выходили и свидетельствовали, аллилуйя, они высвобождали силу Бога, помазание и присутствие Бога в твою жизнь, аллилуйя. Силу Бога, присутствие Бога, силу для исцеления, аллилуйя, для того, чтобы Бог стал ближе тебе, чтобы ты был влюблен в Него по уши, аллилуйя. Не ходил угрюмый такой. Он говорил, где деньги? Ну, где деньги? Ну где квартира там, ну где это там, а вот это вот, а работы нет, уже второй месяц нет работы, что делать, все умрем, да, точно, помру, надо на кладбище идти место искать, нет, дорого, похороны дорого, помирать не буду, что же делать-то? Свидетельство, друзья мои, высвобождает силу Божью, помазание и присутствие Бога в безнадежную ситуацию. Аллилуйя, аминь. Свидетельство нужно помнить. Второзаконие, 8 глава, 2 стих. Книга Второзакония, вы знаете, лейтмотив, самое часто встречающееся слово в книге Второзакония, слово «помни». Бог говорит, помни весь твой путь, которым я вел тебя. Он говорит, и помни весь путь, которым вел тебя Господь Бог твой по пустыне вот уже 40 лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем, будешь ли хранить заповеди его или нет. Помни весь путь. Помни, как Господь избавил тебя из земли египетской. Помни, какими казнями Он наказал фараона за то, что угнетал, и чтобы вы вышли. Помни, как он разделил Красное море. Помни манну, даже в ковчег завета, в ковчеге, в этом деревянном ящике, обложенным золотом, Бог сказал положить туда сосуд с манной, чтобы помнили, как я кормил вас 40 лет. 3 миллиона человек. Я посчитал я перевел, сколько нужно накормить 3 миллиона человек. Вот крупа, сколько крупы. Вагон 60 тонн. Так вот, нужно 120 вагонов по 60 тонн. Это эшелон. Каждый день Бог эшелон с неба. Ангелы потрошили мешки и сыпали. Бог, когда они войдут, мы устали. Каждый день по эшелону тут шик на землю, шик резать мешки. 120 вагонов по 60 тонн, чтобы накормить 3 миллиона человек. Каждый день высыпал. Помни, Бог говорит это. Вот тебе в ковчег, в этот ящик поставь этот сосуд с этой манной. Жезл морал, каменные заповеди положи туда, чтобы помнили заповеди мои. Помни, что я вам сказал. Я перстом своим на камне написал. Вот это делайте, вам хорошо будет. Инструкция к пользованию. Как жить со мною? 10 заповедей. И не нарваться на неприятности. Аминь. И жезл Аарона рассветший. Жезл Аарона говорит о священстве. О том, что священник Аарон был. И что Бог делал это чудо, что Бог однажды поднимет другого первосвященника, который откроет доступ. И все это свидетельствовало о любви Божией, о благости. И все это указывало на грядущего Иисуса Христа, который не только позволит Богу обитать над крышкой этого ковчега, но Иисус Христос позволит Богу прийти и обитать с нами, аллилуйя, а нам с Ним, аллилуйя. Вы слышите? Свидетельство, аллилуйя, израильского народа указывало на их исход из Египта. Свидетельство указывало на то, что Бог среди них. И это свидетельство указывало на будущую, аллилуйя, славу, величие, на вторжение небес в эту землю, аллилуйя. На то, что Иисус придет в твою жизнь, твоя жизнь изменится. Вот о чем свидетельствовал израильский народ. Он носитель этого свидетельства. Итак, свидетельство надо помнить. Помни. Второе. Свидетельство надо примечать. Примечать. Анализировать. Пятницу вечером вспоминаешь неделю или в субботу вечером вспоминаешь прошедшую неделю. А лучше каждый день: Господи, что ты сделал в моей жизни? Каждый день примечать это. И воздавать славу Богу за это. Воздавать славу Богу. Воздавать. Аллилуйя. Не просто примечать, но записывайте свидетельство. Вот эта книга, по сути, Библия, которая у нас есть, это запись свидетельства. Это свидетельство, запись того, что Бог говорил и делал. Аллилуйя. И когда мы читаем, это дает нам, эта книга... Читая эту книгу, мы встречаемся с Богом, мы осознаем Его присутствие. Наш мир, наша радость возрастает. Эта книга вселяет нам веру, потому что эта книга содержит свидетельство, рассказ о том, что Бог делал, аллилуйя, и что Он хочет сделать в твоей жизни. Поэтому свидетельства, их нужно помнить, их нужно примечать. И третье, послушайте, самое важное, ими нужно делиться. Их нужно рассказывать, аллилуйя. Рассказывать, и особенно своим детям. Я на днях такое обличение получил. Я сколько раз свидетельствовал, как Бог спасал меня там в Вильнюсе, как там, у меня там должна была быть драка, как Бог меня избавил, как я там тряпки продавал, как это. И я вдруг понимаю, что я эти свидетельства чудес Божьих, я не рассказывал своим детям. Библия говорит, Бог говорит израильскому народу, расскажи детям своим эти свидетельства, детям. Дети, они как губки, они как пластилин мягкие, они впитывают это, и они вскармливаются. Аллилуйя, эти свидетельства, когда ты рассказываешь детям, дети начинают осознавать, что Бог среди них. Аллилуйя, они чувствуют Бога, они тут же по-детски, ну раз Бог это сделал для папы, сейчас может сделать для меня. Дети начинают ходить в осознание присутствия Бога, аллилуйя. Это творит в твоей семье атмосферу радости, праздника, аллилуйя. Бог действует. Рассказывай своим детям, как Бог тебя спасал, как Он тебя избавлял, как отвечал на твои молитвы. Рассказывай своим детям, аллилуйя. Детей нет, на домашней группе, аллилуйя. Круг расширяем. А если дети есть, детям осталось на домашней группе рассказывать. Зачем тебе домашка? Чтобы уши свободные были, аллилуйя. Чтобы рассказать о том, что Бог делает в твоей жизни. Чтобы привнести присутствие Бога, осознание того, что Бог действует твоим братьям и сестрам. Рассказывайте в церкви, аллилуйя. Каждый из вас на следующее воскресенье, последующее воскресенье, подойдите перед собранием ко мне или кому-то из пастов, скажите, у меня есть свидетельство. Нету, не нужно такие, а у меня маленькое. Да пусть маленькое, пусть крохотное. Ну, малюсенькое, но оно важно, аллилуйя. Оно важно. Слышите, нет такого, не принижай, не уничижай, не стыди свидетельства Христова, не стыди свидетельствовать. Учись примечать Бога в малом и быть благодарным за малое. Аллилуйя. Бог умножит у тебя это. Часто дьявол принижает и говорит, у тебя твое свидетельство, что это такое, 5 хлебов и 2 рыбки? Фу, ерунда это все. Если бы этот мальчик постыдился принести Иисусу то, что у него есть 5 хлебов и 2 рыбки, не было бы этого чуда, о котором мы говорим. Когда ты свое маленькое свидетельство скажешь, это свидетельство умножит Божью силу в чьей-то жизни. Аллилуйя. Высвободит исцеление, помазание, силу Божию, присутствие Бога и чудеса. Работу получил. Выходи, свидетельствуй, аллилуйя. Деньги Бог дал на отпуск, свидетельствуй, аллилуйя. Глаз не видел, видит, свидетельствуй, аллилуйя. Угу. Что-то вы притихли. Скажи, Алексей, ты так кричишь на меня? Да не на тебя кричу я просто. Только что-то я это. Аллилуйя. Делись другими свидетельствами, аллилуйя. В домашней группе, в церкви, аллилуйя. Людям на работе, в окружении своем. Просто расскажи, что Бог делал в твоей жизни. Не надо им проповедовать, не надо им богословие рассказывать. О, Бог триединый, наша церковь отличается тем, что у нас крест с подсветкой, и у нас крест, он без Христа. Вот. Не надо этого, просто скажи, что Бог сделал в твоей жизни, и все. Этого достаточно. Аллилуйя. Прочитаем одну историю. Мне нужен один чтец. Чтец. Радик есть? Радика нет? Ваня, выходи, будешь это. Выходи сюда. Откройте все Евангелие от Иоанна. Помните, мы в школе мы читали по ролям. Чтение было, текст разбивали, сейчас будем читать по ролям. Евангелие от Иоанна, 5 глава, с 1 стиха. Где Джаха? Вызываю Джаха, аллилуйя. Позовите Джаха, он там где-то это, стукните ему, аллилуйя. Спугните его сюда, аллилуйя. Аллилуйя. Микрофон нужен, аллилуйя, еще один. Аллилуйя. Ты пока возьми вон ту штуку сюда, матрас. Аллилуйя. Нам нужен микрофон. Мы прочитаем историю про человека, который был 38 лет, лежал на постели своей парализованной. Ваня, это постель, раскладывай. Леша, дай ему микрофон. Ваня, любой, бери микрофон. Бери любой микрофон. Дайте ему Библию кто-нибудь. У кого-то есть такая Библия, которую можно читать? Аллилуйя. Бумажные, бумажные носители. Есть? Нету? Аллилуйя. Сейчас я тебе дам, Вань. Вот. По ролям будем читать. Ты, твоя роль, ты ложись. Аллилуйя. Ты читаешь за расслабленного, хорошо? Расслабленный, парализованный. Найди места твои, хорошо? А я от автора читаю. Аллилуйя. От Иоанна. После сего был праздник иудейский, и пришел Иисус в Иерусалим. Иисус ходил на праздники. Аллилуйя. Ты можешь ходить на праздники. И куда Иисус приходил, то место превращалось в праздник. Если там не было праздника, Иисус встречал похоронную процессию, вообще не праздник. Воскрешал мертвого сына, и это становилось праздником. Аллилуйя. Ходи на праздники, а если там, где нет праздника, неси туда праздник. Аллилуйя. Свидетельствуй там. Аллилуйя. Слышишь? Ну что ты создаешь атмосферу праздника, торжества? Ты как-то лежишь, он совсем расслабленный был. Ляг прямо вообще весь. Аллилуйя. Есть же в Иерусалиме у овечьих ворот купальня, называемая по-еврейски Вифезда, при которой было 5 крытых ходов. В них лежало великое множество больных, у которых вообще праздника не было. Они лежали там давно. Вообще, праздник мимо них проходил. Они чужие на этом празднике жизни. Больных, слепых, хромых, иссохших, ожидающих движения воды. Это картина нас с вами, когда мы были в грехе, в наркотиках, в депрессии. И, может быть, нас с вами сейчас, когда мы парализованы страхом, нуждой, депрессией или еще чем-то. Ибо ангел Господень по временам сходил в купальню и возмущал воду, и кто первый входил в нее по возмущению воды, тот выздоравливал, какой бы ни был одержим болезнью. Тут был человек, находившийся в болезни 38 лет. Голос должен быть соответствующий у тебя. Иисус, увидев его лежащего и узнав, что он лежит уже долгое время, говорит ему: «Хочешь ли быть здоров?» Больной отвечал ему. Ну, не совсем так уж больной. Нормально говори, ладно. Так, Господи, но не имеет человека, который отпустил бы меня в купальню. Когда возмутится вода, когда же я прихожу, другой уже сходит прежде меня. Иисус говорит ему: «Встань, возьми постель твою и ходи». Давай. Все пришло. Возьми постель свою и ходи. И ходи здесь вот так вот, туда-сюда, ходи. Это то, что Иисус сказал сделать с постелью. И ходи. Как тебе? Возьми как-то поудобнее, потому что нужно будет долго ходить. Встань, возьми постель свою и ходи. И он тотчас выздоровел, взял постель свою и пошел. Было же это в день субботний. Иисус знал, что в день субботний нельзя ничего делать. Ни исцелять, ни работать. В день субботний фарисеи запрещали женщине смотреть в зеркало. Потому что если бы женщина посмотрела в зеркало, увидела седой волос, она бы его вырвала. Это считалось работой. Запрещалось. Запрещали фарисеи плевать на землю в субботу. Потому что плевок, падая, вспахивал землю. Это работа. Иисус, зная, что если этот... Иисус исцеляет этого человека, послушайте, за нарушение заповеди не работать в субботу наказывали смертью. Смертью. Иисус исцеляет этого человека и тут же ставит его жизнь под угрозу смерти. Как вы думаете, зачем он это делает? Почему он это делает? Он мог бы сказать: зачем брать ненавистную постель, на которой ты 38 лет лежишь? Он сказал бы: встань и ходи. Нет, он эту фразу сказал: встань, возьми постель твою и ходи. Что это такое? Что это за постель? Почему? Аллилуйя. Посему иудеи говорили ему, исцеленному: сегодня суббота, не должны тебе брать постели. Он сказал им, иди сюда, Ваня, читай здесь, 11 стих. Он сказал: кто меня исцелил, тот мне сказал: возьми постель твою и ходи. И спросили его: кто тот человек, который сказал тебе: возьми постель твою и ходи? Иисус. Не подожди еще. Исцеленный же не знал, кто он. Но ибо Иисус скрылся в народе, бывшем на том месте. Послушайте, эта постель привлекла внимание людей. Эта постель является свидетельством того, с чем была твоя жизнь. Твоя жизнь, ты лежал, ты был в наркотиках, ты был парализован, не знаю, ты был в депрессии, в нищете. И когда человек ходит с постелью, это, конечно, привлекает внимание. Мы отправим еще до магазина сходить с постелью тоже, зайти в Пятерочку. Все спросят: это что такое? Потом Иисус встретил его в храме и спросил его: вот ты выздоровел. Не греши больше, чтобы не случилось с тобой чего хуже. Человек сей пошел и объявил иудеям, что исцеливший его есть Иисус. Аллилуйя. Спасибо огромное, Ваня. Аллилуйя. Давайте. Аллилуйя. А постой еще, хорошо. Смотрите, свидетельство, оно указывает на Иисуса. Зачем нужна была эта постель? Чтобы люди спросили, что ты носишь? Он сказал, я лежал парализованный. Я 38 лет не мог ходить. Но пришел ко мне человек, пришел ко мне Иисус. И он сказал мне взять постель и ходить. Свидетельство. И когда люди спросили его, ну, кто это сделал? Он сначала не знал. Иисус скрылся в народе. Иногда кажется, что свидетельства от нас скрываются. Их нужно найти. Но потом он говорит, это Иисус. Свидетельство. Свидетельство указывает на Иисуса. Свидетельство вселяет надежду и веру. Соединяет других людей. Ладно, с другой стороны подойдем. Знаете что? Я раньше считал, что Иисус подставил этого исцеленного. Он его исцелил и тут же поставил его жизнь под угрозу смерти. И как бы, ну, я думал, что Бог как бы говорит нам с тобой, что давай, свидетельствуй, даже тебя убьют камнями побьют, хорошо, молодец. Ну, как бы, на небо пойдешь, венец мученика получишь. Я думал, что Иисус так думает. Сейчас я думаю иначе. Знаете, почему Иисус сказал взять постель и ходить? Потому что Иисус приглашает нас с тобой в партнерство. Он говорит, слушай, я сделал чудо один, а теперь твоя постель будет указывать на меня, кому ты придешь, и мы с тобой вместе снова увидим чудо в партнерство. Аллилуйя. Эта постелька укажет на меня, а ты будешь указателем на меня. Аллилуйя. И ты помолишься, аллилуйя, ты пригласишь меня, и мы вместе с тобой сделаем чудо для жизни другого человека. Эта постель... Это знак дружбы. Это приглашение в партнерство. Господь хочет поделиться, чтобы ты участвовал с Ним в Его славе. Понимаете, что такое эта постель? Когда мы свидетельствуем о том, что Бог сделал среди нас, мы даем людям осознать, аллилуйя, что Бог среди нас. Когда мы свидетельствуем о том, что Бог сделал, это создает атмосферу праздника, послушайте, и это соединяет, мы через это соединяем других людей со Христом. Мы соединяем людей со Христом. Свидетельство указывает на Иисуса, соединяет других людей с этим Иисусом, и этот Иисус, аллилуйя, приходит в жизнь других людей. Свидетельство твое, оно указывает на Иисуса, соединяет других людей с Иисусом, аллилуйя, и Божья сила высвобождается в жизни этих людей. Аллилуйя. Аминь. Все, Вань, спасибо большое. Давайте поблагодарим брата нашего. Аллилуйя. Аллилуйя. Давайте встанем. Все? Давайте мы помолимся. Аллилуйя. Господи, мы благодарим Тебя. Помоги нам, Господи. Аллилуйя. Помоги, Господь, нам помнить все свидетельства Твои. Помоги нам примечать, Господь, записывать их, Господь, и делиться с другими. Боже, спасибо Тебе за то, что Ты среди нас. Ты действуешь среди нас. Дух Святой, спасибо Тебе. Господь, спасибо за то, что мы можем ликовать и радоваться от того, что Ты среди нас, Господи. Аллилуйя. Боже, Ты среди нас. Мы так благодарны Тебе за все, что Ты делал в нашей жизни. Давайте сейчас благодарить Бога. Каждый из нас, вспомните, что Бог сделал в вашей жизни, и благодарите Бога. Поблагодарите Его, скажите Ему спасибо за то, что Он сказал или сделал в твоей жизни на этой неделе, сегодня. Аллилуйя. Месяц назад, год назад, не знаю, 20 лет назад. Давайте каждый из нас сейчас просто поблагодарим Бога за то, что Он сделал и сказал, аллилуйя, или делает и говорит в нашей жизни. Господи, мы так благодарны Тебе. Дух Святой, спасибо Тебе. Приди, Дух Святой, спасибо, аллилуйя. Боже, мы благодарим Тебя за то, что Ты говорящий Бог. Благодарим Тебя за то, что Ты делаешь в жизнях наших детей, Господь, в жизни нашей церкви. Мы благодарим Тебя. Мы благодарим Тебя. Скажите Господу, поблагодарите, поговорите с Ним. Скажите, Господи, помоги мне, аллилуйя, свидетельствовать, Боже, примечать Твои дела, аллилуйя. Мы благодарим Тебя. Приди, Дух Святой. Спасибо Тебе, Господи. Благодарим Тебя. Благодарим Тебя, аллилуйя. Спасибо, что Ты среди нас, Господь. Спасибо Тебе. Спасибо, Господь, за то, что Твое свидетельство Божие, аллилуйя, Боже, оно высвобождает, Господь, аллилуйя, Твою силу, присутствие Твое еще больше в нашей жизни. И соединяет, Господь, других людей с Тобою. Мы благодарим Тебя за это. Аллилуйя. Мы приступим сейчас к святому причастию. Аллилуйя. Это причастие, это свидетельство того, как Бог любит тебя, что Бог сделал для тебя. Он умер, пролил свою кровь. Аллилуйя. Он был истязаем, он был мучим за твои беззакония, за твои грехи. Он пришел в этот мир, чтобы умереть за тебя, чтобы ты жил, чтобы ты и я мы жили. Аллилуйя. И мы носим это свидетельство. Аллилуйя. Мы принимаем это свидетельство. Аллилуйя. Тело и кровь Иисуса Христа. Аллилуйя. Говорит о том, что Бог сейчас здесь. Мы причащаемся к Нему. Мы соединяемся с Ним. Мы празднуем Его победу над смертью, над грехом, над силами зла и нашу победу. Аллилуйя. Это свидетельство высвобождает Божью силу еще больше в нашу жизнь. Божье присутствие. Если вы не принимали Иисуса Христа Господом и Спасителем, вам необходимо это сделать. Аллилуйя. Потому что причастие могут... Аллилуйя, участвовать, принимать Его только люди, которые приняли Господа Иисуса Христа своим Спасителем. Если вы не принимали Иисуса, давайте мы все склоним головы и помолимся этой молитвой покаяния, предложим тем людям, которые пришли сегодня первый раз, или, может быть, вы не первый раз, но от всего сердца давайте поможем и скажем эти слова молитвы покаяния, в которой мы пригласим Христа прийти в наши сердца, очистить нас от наших грехов, аллилуйя, и быть нашим Господом. Давайте все вместе скажем: Господь Иисус, я верю в Тебя. Я верю, что Ты Сын Божий, что Ты умер на кресте за мои грехи, и Ты воскрес на третий день. Иисус Христос, прости мне мои грехи, омой меня своей кровью, войди в мое сердце. Будь моим Господом, будь моим Спасителем. Я отдаю мою жизнь Тебе. Я люблю Тебя, и Ты любишь меня. Бог на небе, спасибо Тебе, что Ты делаешь меня сейчас своим ребенком. Спасибо Тебе за дар Святого Духа, за новую жизнь с Тобой. Во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Аллилуйя.